Глава 44. Я чувствовала нутром, что в ее истории будет нечто важное. Она вновь нерешительно посмотрела на императора, тот лишь пожал плечами и, подойдя ко мне, схватил меня на руки. Я даже возмутиться не успела, а уже оказалась сидящей у него на коленях. «Совсем, что ли?» — чуть слышно возмутилась, кинув на него злой взгляд. «Соскучился», — выдыхает мне в волосы, сильнее сжимая в объятиях. Невольно завозилась, пытаясь ослабить его хватку, и тут же замерла, осознав, что причиной стало подобного поступка. Я его не осуждаю. Мужик возбудился, мужик нашел выход из щекотливой ситуации. «Должен будешь», — смотрю на него многозначительно, мол, «я тебя сейчас прикрываю, но не по доброте душевной». Пока он соображал, что мне ответить, я перевела взгляд на девушку. «Рассказывай все сначала. Как познакомились, как тебе удалось побороть притяжение парной метки. Мне каждая деталь важна». Император воздухом поперхнулся, но быстро взял себя в руки. «Он не знает, что я его пара, поэтому проблемы с парной меткой у меня нет». «Подожди. Если он не знает, то ты можешь под шумок выйти замуж за другого и послать этого хама». В комнате воцарилась гнетущая тишина. «Бог мой, неужели драконы имеют право отбирать чужих жен, если женщина — их пара?» «Мы иначе поступить не можем. Только от пары рождаются драконы». По тону императора было понятно, что он и сам не рад такому положению дел, но изменить ничего нельзя. На меня снизошло озарение: драконы — заложники обстоятельств. Кто знает, может, они к парам вообще ничего и не чувствуют и идут на поводу взбесившихся гормонов? Тогда понятно их стремление найти женщину, которой стремится душа. Вот же гадство. В сердцах ругнулась я. «Я хочу быть с тобой не только из-за потомства», — чуть слышно произнес император, сжимая мою талию. Я посмотрела в его глаза, и сердце пропустило удар. Непривычное для меня чувство. Не думаю, что тут дело в гормонах. Кажется, он мне начинает реально нравиться. И не из-за его положения или внешности. Просто чем больше с ним общаюсь, тем сильнее убеждаюсь в его уме и прекрасном чувстве юмора. А еще чуйка подсказывает, что он не сволочь. «Может, мы пойдем?» Вернул нас в реальность смущенный голос Анфисы. «Извините». Я отвернулась от императора и перевела взгляд на девушку. «Дарина, как я поняла, ты прячешься, потому что не хочешь становиться парой Абелота». «Не совсем так». Она тяжко вздохнула и сбивчиво продолжила. «Вернее, раньше хотела, а теперь не хочу. Я готова была рискнуть жизнью, лишь бы провести с ним хоть миг. Он так красиво за мной ухаживал, а потом я увидела его в объятиях Сесиль и услышала, как он смеялся надо мной. Бездна, он мне просто сердце вырвал, а я, дура, хотела ему признаться. На что надеялась? Что пощадит?» Я отряхнула головой, пытаясь разложить по полочкам сумбурный рассказ девушки, но получалось только хуже, посему я вновь обратилась к императору. «Переведи». «Дарину я нашел в лесу, когда ей было 7 лет. В этом возрасте у ребенка проявляется дракон. Когда я понял, что эта девочка, испытал шок. У нас уже очень давно нет драконов женского пола. Прознай о ней другие, убили бы, не раздумывая, так что пришлось скрыть от всех правду». «Как же так? Она же такая же, как вы. Зачем убивать? Тем более невинное дитя». «Раньше только пара могла стать драконом, и тогда ребенок мог родиться женского пола. Другого варианта нет». «Не поняла. Так у вас тоже все драконы с парами. Почему тогда девочка-дракон — это редкость?» «На это есть причины. Я потом тебе расскажу. Просто поверь, в нынешних реалиях девочка-дракон — аномалия, и от нее попытаются избавиться. Так вот, кто ее родители, мы так и не выяснили, поэтому до совершеннолетия она жила с приемными, а потом я пригласил ее погостить во дворце, И тут они и познакомились с моим другом Абелотом. «Подожди, он же твой враг. Или меня дезинформировали?» Кинула сердитый взгляд на Анфису. «Это мы сейчас с ним не ладим, а раньше были друзьями». Дарина почувствовала притяжение пары и прибежала ко мне. Пришлось вмешаться, чтобы скрыть от Абелота правду. На тот момент он был сильно увлечен любовницей, а за Дарину ухлестывал, чтобы наказать свою зазнобу, мол, будешь и дальше хвостом крутить, найду замену. Возможно, все было бы иначе, если бы он знал, что Дарина дракон, но я не мог рисковать ею. «Нет», — твердо возразила девушка, — «он должен был сердцем почувствовать меня, но этого не случилось». «Верно, он не почувствовал, в отличие от его зазнобы. Сесиль была из видящих. Эта дрянь решила по-тихому извести соперницу и оклеветала ее. Абелот поверил ей и потребовал казнить Дарину за то, что она якобы пыталась отравить его любовь». Император с сочувствием посмотрел на девушку. «И?» — потребовала я продолжения. «Я казнил, но не Дарину, а Сесиль. Все решили, что это в назидание другим за клевету. Но правда была в том, что она нарушила закон, когда решила убить пару дракона. После этого мы с Абелотом и стали врагами, и мне пришлось придумать другой способ уберечь Дарину». «А ничего, что этот хам во дворце постоянно ошивается?» «У Дарины хорошая защита, ему через нее не пробиться». «Так и хотелось сказать, что на каждую защиту есть тот, кто ее взломает, даже не вспотев, но не стала пугать девушку. Она и так живет, словно на пороховой бочке. А ей лет навскидку 18. Выходит, все это происходило не так давно. Ничего себе порядки. Вокруг несовершеннолетних девочек мужики увиваются. Нужно это исправить. Девушкам надо ума набраться, прежде чем замуж выскакивать».